Издательство «Эксмо». Генри Гилберт. Король Артур и его рыцари круглого стола. Давным-давно в легендарных землях древности стоял величественный замок Камелот, дороги и просторы которого населяли рыцари. Благородные мужи путешествовали по миру с намерением вершить правосудие и творить добро. Великие подвиги героев Камелота превозносились и передавались из поколения в поколение, воспевалась слава благородных рыцарей и мудрых королей. У самого древнего памятника легенд о рыцарях короля Артура было множество авторов. На протяжении веков истории обновлялись, детализировались и переводились на разные языки. Среди авторов выделяются сэр Томас Мэлори, Роберт де Барон, романист Джон Стейнбек, Мартин де Рикер, Карлос Гарсия Гуаль, но прежде всего великий Кретьен де Труа, создатель и автор одних из самых чудесных описаний приключений Артура и его рыцарей. Эти и многие другие авторы, чьи имена уже давно позабыты, сплели пестрый гобелен из захватывающих дух приключений и ожесточенных турниров. Невероятный мир, населенный сильными рыцарями и прекрасными дамами, подлыми королями и верными пажами, воспевает честность и доброту, вежливость и храбрость. Во второй трети XV века английский писатель Томас Мэлори собрал воедино все существовавшие к этому времени легенды, сказания и написанные на французском языке романы об Артуре и его рыцарях. Обработав полученный материал, он выпустил книгу «Смерть Артура», которая для последующих поколений стала своеобразной энциклопедией артуровского мифа. Особый интерес к ней возник в викторианскую эпоху. В 1860 году на современном английском языке истории о короле Артуре изложил литератор Джеймс Ноулс. Следующий шаг в популяризации образа Артура и связанных с ним героев сделал английский писатель Генри Гилберт. После его литературно-стилистической обработки цикла «Легенд об Артуре» истории о его подвигах стали доступны самой широкой аудитории. В России историю об Артуре перевел и изложил Эдуард Гранстром, писатель, издатель и переводчик. Издания Эдуарда Андреевича Гранстрома в конце XIX – начале XX века были широко известны в России и пользовались заслуженным успехом у читающей публики. Сам Эдуард Андреевич – автор многих книг для юношества. «Король Артур и его рыцари круглого стола» стал одним из таких произведений. Движимые одной лишь целью доставить удовольствие и предоставить пищу для размышлений благосклонным читателям, создатели книги надеются, что читатели сии увлекутся не только описанием подвигов славных рыцарей, но найдут интерес и в подлинном историческом материале, расширяющем границы повествования далеко за рамки легенд. Рассказанная история о великом Ланселоте, не раз спасавшем жизнь Артура, о приключениях молодого Персиваля, сына Пеленора, ставшего уважаемым рыцарем при дворе легендарного короля, актуальны сейчас. Легенды о рыцаре Тристане и его страстной и печальной любви с прекрасной Изольдой до сих пор питает умы многих молодых романтиков. Жива память о волшебнике Мерлине, сэрах Балине, Джерте, Оуне и многих других рыцарях, получивших славу при дворе Камелота. О тех, кто сражался за поля и замки Великобритании и Малой Британии, а также всех тех, кто на протяжении веков присоединялся к ним и населял чудесную страну любви и авантюрных желаний. Безмерно количество доблестных рыцарей и благородных дам, но о многих истории еще предстоит рассказать. Слушатель находит полюбившиеся образы в разных странах и на различных языках. Героям отдано должное внимание и уважение через описание в стихах или в прозе. Жизнь Камелота во времена Артура и Гвиневры была наполнена невероятными событиями, неповторимыми проявлениями мужества и тонкими любовными встречами, никогда ранее не виданными. То, что было стерто раньше, уже никогда не сотрется вновь. Всем им, рыцарям и дамам, дворянам и лордам, храбрым и влюбленным, вечным, всегда актуальным, пусть слава и известность, которых они заслуживают во все времена, будет освещать страницы легендарных сражений и великих подвигов.